Филипп Клодель. Мое имя Бродек. Роман. Перевод с французского Леонида Ефимова. Москва, издательство «Эксмо», 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Роман, меня зовут Бродек, удостоенный Гонкуровской премии лицеистов, сравнивают с произведениями Камю и Кафки, чтецом Шлинка и бесчестием Кудзея. Это одна из тех книг, которые невозможно забыть, к которым то и дело мысленно возвращаешься, вспоминая строки, слова, образы. Чудом выживший в концлагере Бродек, который не раз прощался с жизнью, вынужден был идти против своей природы, чтобы выжить и вернуться к любимой женщине, вспоминая день за днем все, что ему пришлось пережить, и словно пазл складывает свою жизнь, размышляя о мотивах тех людей, которые пытались эту жизнь сломать.